Первая глава. По соглашению с Херемхебом носитель жезла Эйе готовился возложить на свою голову венцы, как только завершится церемония погребения фараона Тутанхамона. Чтобы приблизить вожделенную цель, Эйе велел поторопиться с бальзамированием тела Тутанхамона и прекратил работы в его гробнице, оставив ее небольшой и весьма скромной по сравнению с усыпальницами великих фараонов. К тому же он при этом присвоил себе значительную часть сокровищ, которые Тутанхамон предполагал взять с собой в гробницу. Однако по тому же соглашению Эйе обязался склонить царевну Бакетамон к браку с Херемхебом, чтобы тот мог законным образом претендовать на престол по смерти Эйе, хоть и был рожден на навозе. Эйе условился со жрецами так. Когда завершится положенный срок траура, царевна Бакетамон предстанет перед Херемхебом в образе Сехмет в ее храме, куда он явится для торжественного празднования победы. И в том же храме Сехмет Херемхеб возьмет Бакетамон, дабы их союз осветили боги, и Херемхеб сам стал бы божеством. Вот так придумал Эйе со жрецами, но у царевны Бакетамон были другие планы, которые она готовила с великим тщанием. И я знаю, что на это ее подвигла царица Нефертити, ненавидевшая Херемхеба и рассчитывавшая стать самой влиятельной после Бакетамон дамой в Египте, если план удастся. А план их был поистине безбожен и ужасен. Только злодейское коварство женщины могло породить подобный замысел, столь неслыханный, что он чуть было не удался, именно потому, что никому такое не могло бы прийти в голову, а если бы пришло, то показалось бы невероятным. Только когда все обстоятельства раскрылись, стало понятно, почему хетты вдруг расщедрились и не только сами предложили мир, но и с готовностью уступили Мегидде и царство Амурру, а потом согласились на все прочие условия мирного договора. Хетты ведь были людьми мудрыми и приберегли в своем колчане еще одну стрелу, о которой ни Эйе, ни Херемхеб не догадывались. Заключая мир и соглашаясь на все условия, хетты были уверены, что ничего не теряют. Херемхебу следовало бы, видя их щедрость, заподозрить неладное, но военные триумфы совершенно ослепили его, и к тому же он сам желал мира для укрепления своей власти в Египте и для заключения брака с царевной Бакетамон. Слишком долгие годы он ждал этого, и мучительное ожидание сделало его вожделение к царственной крови неистовым. Вот почему ему было не до подозрений, и хитрости хеттов он не заметил. Что касается царицы Нефертити, то после смерти супруга и после того, как ее принудили поклониться Амону, она отнюдь не смирилась с мыслью, что теперь, лишенная власти, она стала просто одной из дам, населяющих женские покои Золотого дворца. Она была все еще красива, несмотря на возраст, хоть это была уже не та красота и очень-очень потасканная, чему способствовали усилия многих, и требовавшая непрестанного ухода и разнообразных ухищрений для своего поддержания. И все же своей красотой царица привлекла к себе многих придворных вельмож из тех, что проводят всю свою жизнь в Золотом дворце при ничтожном царе и сами подобны бесполезным трутням. Умом и хитростью Нефертити завоевала дружбу царевны Бакетамон и раздула тлевшую в ее сердце природную гордыню в бушующий пожар, пожиравший самое сердце гордячки и превративший ее, наконец, почти в безумную. Бакетамон столь кичилась своей священной кровью, что не позволяла простому смертному не только касаться ее, но даже наступать на ее тень. Всю жизнь она надменно берегла свою нетронутость, ибо, по ее мнению, в Египте не было мужа, равного ей по достоинству, раз в ее жилах текла кровь великого фараона. Поэтому она миновала обычный брачный возраст, и думаю, что ее нетронутость просто ударила ей в голову и сделала ее сердце больным. Доброе брачное ложе могло бы вполне излечить ее. Ведь она была красива, а горделивая осанка и надменность сделали ее красоту нечувствительной к годам. И Бакетамон ревниво холила свою красоту, хотя и не позволяла рабам дотрагиваться до себя. Нефертити как могла раздувала ее гордыню и внушала ей, что она рождена для великих дел и что ей суждено спасти Египет от притязаний черни, от рук презренного захватчика низкого рождения. Она рассказывала Бакетамон о великом фараоне, царице Хатшепсут, которая привязывала царственную бородку, припоясывала чресло львиным хвостом и правила Египтом, сидя на престоле фараонов. Вместе они посетили многоцветный скальный храм Хатшепсут с белой колоннадой, прошли по миртовым террасам и долго разглядывали изображения великой царицы. А Нефертити уверяла Бакетамон, что ее красота похожа на красоту великой царицы фараона. О Херемхебе Нефертити говорила много дурного, так что Бакетамон в своей гордыне стала бояться его. Низкорожденный и презренный, он был могучим и рослым, выше всех придворных на голову, и царевне была непереносима мысль, что он может взять ее силой, овладеть ею, как грубый солдат, мужлан, и осквернить ее священную кровь. Но поскольку сердце человеческое переменчиво и лукаво, я думаю, что она еще прежде возненавидела Хримхеба за то, что его сила и грубость втайне влекли ее, и когда он совсем юным появился в Золотом дворце, она слишком часто засматривалась на него и слишком пылко волновалась от его взглядов, хотя, конечно, никогда не признавалась в этом даже себе. Вот почему Нефертити не составила труда склонить Бакитамон на свою сторону, когда война в Сирии подходила к концу, фараон Тутанхамон таял на глазах, и затея Эйе и Хримхеба стала вполне очевидной. Не думаю, чтобы Эйе скрывал от Нефертити свои намерения, ведь она была его дочь. Поэтому ей было легко вызнать, какую большую игру втайне ведут Эйе и Хримхеб. Но Нефертити ненавидела отца за то, что, использовав ее, он отстранил ее от всего и держал затворницей в Золотом дворце как супругу проклятого царя, не позволяя даже принимать участие в дворцовых церемониях. Думаю, впрочем, что у ее ненависти были и другие причины. Но о них мне бы не хотелось говорить. Потому что утверждать этого я не могу и не могу верить всем сплетням Золотого дворца, хотя знаю, что дворец фараона воистину темные чертоги и скрывает в своих стенах ужасные дела. Но я хочу сказать вот что. Красота и ум, соединенные в женщине, чье сердце с годами очерствело, сочетание не сулящее добра, опаснее обнаженных ножей и смертоноснее медных резаков на боевых колесницах. Не думаю, что в мире есть что-либо более опасное и разрушительное, чем женщина, обладающая красотой и умом, но не имеющая сердца. И лучшее этому подтверждение – выношенный Нефертити замысел, в который она вовлекла царевну Бакитамон. Злокозненный умысел вышел наружу в первые дни пребывания Хримхеба в Фивах, когда он в своем нетерпении не отходил от покоя в Бакитамон, чтобы увидеться с ней и поговорить, а она отказывалась принимать его и встречаться с ним. Вот так случайно Хримхеб оказался свидетелем прибытия хетского посольства, явившегося к Бакитамон. То, что посольство было допущено к царевне, а сам посланник пробыл у нее продолжительное время, сильно озадачило Хримхеба, и он собственной властью, ни с кем не советуясь, велел задержать посланника. На что тот ответил угрозами, держался спесиво и употреблял такие выражения, которые может позволить себе лишь лицо, облеченное большой властью. Затем Хримхеб оповестил о случившемся Эйе. Вместе они силой вломились ночью в покое Бакитамон, убив рабов, охранявших ее, и нашли переписку, которую Бакитамон прятала в пепле жаровни. Прочитав глиняные таблички, они пришли в ужас, заперли Бакитамон в ее покоях и приставили к ней стражу. Так же они поступили и с Нефертити, и той же ночью явились ко мне в бывший дом плавильщика меди, который Мути отстроила заново на присланное ей каптахом серебро. Они прибыли под покровом ночи в простых носилках с закутанными лицами. Мути впустила их, поначалу не узнавая, и сердито ворчала на то, что они заставляют ее подымать меня среди ночи с постели. Но я не спал. После возвращения из Сирии, где я перевидел столько всякого, я вообще стал дурно спать. Поэтому я встал с постели под неумолчную воркотню Мути, зажег светильник и впустил гостей, думая, что они пришли ко мне за помощью, как к врачу. Узнав их, я пришел в смущение, велел Мути принести вина и отослал ее спать. Хримхеб, однако, был в такой тревоге, что думал даже убить Мути за то, что она разглядела их лица и могла подслушать наш разговор. Я никогда прежде не видел Хримхеба в таком сметенном состоянии, и это доставило мне сердечное удовольствие. Я сказал: «Разумеется, я не позволю тебе убивать Мути. Боюсь, что с головой у тебя неладно, раз ты говоришь такой вздор. Мути — бедная глухая старуха, которая храпит во сне, как бегемотица. Если ты прислушаешься, то вот-вот ее услышишь. Так что пей вино и забудь о старушке. Тебе нечего ее бояться». Но Хримхеб нетерпеливо возразил: «Оставь эти разговоры о храпе, я не для этого сюда пришел. Что такое одна старуха, когда Египту грозит смертельная опасность, и ты должен его спасти?» Эйе поспешил подтвердить его слова. «Воистину, Египет в опасности, Синухи, и я тоже. Никогда столь великая опасность не угрожала стране. Поэтому в нашем бедственном положении мы обращаемся к тебе». Я с горечью рассмеялся и показал им свои пустые руки. Тогда Хримхеб вытащил глиняные таблички царя Суппилулиумы и дал мне их прочесть. А потом дал копии ответных посланий царевны Бакитамон в Хатуташ, отправленные ею хетскому правителю незадолго до конца войны. Я прочитал все, и мне стало не до смеха. И вино у меня во рту утратило вкус, потому что Бакитамон писала хетскому царю так: «Я дочь фараона. В моих жилах течет священная кровь, и в Египте нет человека, равного мне по крови. Я слышала, что у тебя много сыновей. Пришли мне одного из них, чтобы ему стать моим мужем и править вместе со мной в земле Кемет». Это послание было столь неслыханно, что осторожный Суппилулиума не вдруг поверил ему и отправил в Египет посланника с тайным письмом к Бакитамон, чтобы выяснить ее намерение. Но она подтвердила свое предложение вторым посланием, в котором уверяла, что египетские вельможи поддерживают ее и жрецы Амона тоже. Это убедило Суппилулиуму в искренности ее намерений. Тогда-то он и поспешил заключить мир с Хоремхебом и тотчас стал снаряжать в Египет своего сына Суппату. Было условлено, что Суппату отправится из Кадеша с караваном подарков для Бакитамон, и согласно последней полученной глиняной табличке, он уже был на пути в Египет. Пока я читал всю эту переписку, Хоремхеб и Ие бранились. Хоремхеб говорил: «Вот благодарность за все, что я сделал для тебя. За войну, выигранную у хеттов, в которой я столько претерпел. Воистину, мне было бы больше пользы от слепой собаки, чем от тебя, если б я поставил ее блюсти мои интересы, пока я отсутствовал. От тебя проку, как от сводника, который только вымогает, а девку и не кажет. Воистину, Эйе, в жизни не видал человека дерьмовее тебя. Ох, как я жалею о том дне, когда я коснулся твоей мерзкой руки и заключил с тобой соглашение. Зато теперь у меня есть только один выход – захватить со своими головорезами Фивы и сесть на трон самому». Эйе отвечал: «Жрецы никогда не позволят этого, и мы же не знаем размеров их заговора, не знаем, многие ли жрецы поддерживают Бакитамон, кто из вельмож вовлечен в него. Народ значения не имеет, это вол, на шею которого накидывают веревку и волокут куда надо». «Нет, Хоремхеб, если Суппату явится в Фивы и разобьет кувшин с Бакитамон, нашей власти конец, мы даже не сможем остановить его оружием, это означало бы новую войну, а Египет ее сейчас не выдержит. К тому же она погубит и нас, и уничтожит все, что мы с таким трудом устроили. Это правда, я был слепой собакой, но такого испокон веку не бывало, и я не мог даже вообразить такое. Синухи, ты должен помочь нам». «Ради всех богов Египта!» — воскликнул я в изумлении. «Чем я могу помочь? Я ведь только врач, и не могу склонить эту безумную женщину к Хоремхебу, даже если покопаюсь у нее в голове». Хоремхеб ответил: «Ты уже как-то помог нам? И однажды, взявшись за весло, надо грести, хочешь или нет. Поэтому ты должен выехать навстречу к Суппату и позаботиться о том, чтобы до Египта он не добрался. Как ты это сделаешь, мы не знаем и знать не хотим. Скажу лишь, что открыто убить его мы не можем. Это будет началом новой войны с хеттами, а я предпочитаю сам выбирать подходящее для войн время». Его слова привели меня в ужас. Колени мои задрожали, и сердце размякло и стало, как вода. Заплетающимся языком я возразил: «Это, конечно, правда, что как-то я вам помог, но сделал я это столько же для себя, сколько и для Египта. А этот царевич не причинил мне никакого зла, и видел я его только однажды, возле твоего шатра в день смерти Азиру. Нет, Хоремхеб, тайным убийцей ты меня не сделаешь, лучше я умру, чем совершу постыдное преступление. И если я когда-то напоил фараона Эхнатона смертью, то поступил так ради него самого же, потому что он был болен, а я был его другом». Хоремхеб нахмурился и стал похлопывать себя плеткой по ляжке, а Ие сказал: «Синухи, ты разумный человек и сам понимаешь, что мы не можем кинуть царство, как тюфяк, под ноги вздорной бабе. Поверь, у нас нет иной возможности. Царевич должен умереть на пути в Египет, и меня не интересует, каким образом это случится, от болезни он умрет или его убьют. Вот почему ты должен встретить Суппату в Синайской пустыне, как придворный лекарь царевны Бакитамон, посланный ею, чтобы осмотреть царевича. Годится ли он ей в мужья? В это он охотно поверит и примет тебя хорошо, будет много расспрашивать о Бакитамон. Царевичи тоже люди, и думаю, что его обуревает любопытство, и он гадает, какую ведьму Египет собирается дать ему в супруге. Ох, Синухи, дело твое проще простого, а вознаграждение, которое воспоследует, отнюдь не покажется тебе малым. Ибо, совершив это, ты станешь богатым человеком». «Выбирай побыстрее», — сказал Хоремхеб. «Выбирай, Синухи, между жизнью и смертью. Ты сам понимаешь, что если ты откажешься, мы не сможем оставить тебя в живых после всего, что ты узнал. Будь ты хоть тысячу раз моим другом. Это тайна фараонов, и у таких тайн не должно быть свидетелей. Имя, которое дала тебе твоя мать, Синухи, оказалось дурным предзнаменованием. Ты и так посвящен в слишком многие тайны царей. Так что одно слово, и я перережу тебе горло от уха до уха, хоть это и не доставит мне никакой радости. Ты ведь наш лучший служака, и нам просто некому доверить это дело, кроме тебя». Ты ведь уже связан с нами общим преступлением. И это нынешнее мы охотно разделим с тобой, если, по-твоему, можно назвать преступлением освобождение Египта из-под власти хеттов и сумасшедшей бабы. Так я оказался пойманным в сеть, сотканную моими собственными делами, сеть неподатливую, цепко державшую меня и не оставившую мне ни одной лазейки. Сетью стали мои дела, и стали они мне крепкой веревкой, той, которая ныне опутала меня и которую я сам ссучил. Начало ее было в далеких годах. Она завивалась в ночь смерти великого фараона, и раньше, когда Птахор приходил в дом моего отца, и еще раньше, на пустынной реке, по которой я плыл в тростниковой лодочке в ночь своего рождения. Но лишь когда я подал фараону Эхнатону чашу и напоил его смертью, лишь в это мгновение я навсегда прилепил свою судьбу к судьбе Харимхеба и Ие, хотя в ту пору в своей скорби и отчаянии не узнал этого. «Ты ведь знаешь, Харимхеб, что я не страшусь смерти», — сказал я, тщетно пытаясь приободриться, ибо сколь много я не рассуждал о смерти и сколь часто не призывал ее, все же смерть довольно гадкий и малоприятный гость в ночную пору, когда совсем не хочется, чтобы глупый нож проехался по твоему горлу. Я пишу все это для себя, не пытаясь приукрасить свою особу, поэтому должен со стыдом признать, что в ту ночь мысль о смерти пугала меня, и более всего потому, что явилась нежданно-негаданно, и у меня не было времени подготовиться к ее приходу. Если бы я успел приготовиться, наверное, я не испугался бы так сильно. Но я подумал о полете быстрокрылых ласточек над рекой, о гаванском вине, о жареном по-фивански гусе, которого Мути так прекрасно готовит. Жизнь вдруг показалась мне такой упоительной, такой несказанно сладкой. Я подумал и о Египте. Подумал, что Эхнатону нужно было умереть, чтобы спасти Египет, и чтобы Харимхеб смог отбить хеттов силой оружия. А ведь Эхнатон был моим другом. Не то, что этот чужеземный и неизвестный мне царевич, который наверняка за войну наделал таких дел, что тысячу раз заслужил смерть. Почему же не убить и его ради спасения Египта, раз ради этого спасения я напоил смертью Эхнатона? К тому же я уже очень хотел спать, и поэтому, зевая, сказал: «Отложи-ка свой нож, Харимхеб, потому что вид этого дурацкого ножа приводит меня в волнение. Ладно, пусть будет по твоему слову. Я, так и быть, спасу Египет от власти хеттов, хотя сам не представляю, каким образом мне это удастся. Думаю, что это будет стоить мне жизни, потому что хетты наверняка разделаются со мной, если царевич умрет. Но жизнью я дорожу не слишком, к тому же мне не хочется, чтобы хетты уселись на египетский престол. Однако я соглашаюсь не ради вознаграждения и не ради щедрых посулов, а потому что совершить это мне было суждено звездами еще до моего рождения, и уклониться от предписанного не в моих силах. Так что примите от меня царские венцы, вы двое. Примите свои венцы и благословляйте мое имя, ибо я, ничтожный лекарь Синухи, сделал вас фараонами». К концу этой речи меня так и подмывало расхохотаться, ведь это в моих жилах, возможно, текла священная кровь, и тогда именно я был единственным законным наследником царской власти, в то время как Ие вышел из низших жрецов бога солнца, а от родителей Харимхеба пахло коровами и сыром. Я зажал рот ладонью и захихикал, как старуха, представляя, что, обладая твердостью Харимхеба или жестокостью и коварством Ие, я бы иначе распорядился своей жизнью и сейчас сам всходил бы на царский трон, найдя подтверждение своего настоящего происхождения. В такие смутные времена все становится возможным. Но власть страшила меня, и окровавленные царские венцы внушали мне ужас. Недаром солнечная кровь в моих жилах смешалась со слабой метанийской кровью, сумеречной и закатной. Так что я мог только хихикать, зажав рот ладонью, не в силах сдержать свой смех, потому что в момент испытаний мне всегда хочется смеяться, а от страха клонит в сон. Этим я, должно быть, отличаюсь от других людей. Этот смех весьма раздражил Харимхеба, который снова нахмурился и принялся похлопывать себя золотой плеткой. Зато Ие остался невозмутим. Он был стар и слишком многое испытал, чтобы придавать значение чужому смеху или чужим слезам, вообще чему-либо чужому. В это мгновение я видел их обоих в настоящем свете, без пышных одежд и прекрас, видел их разбойниками, обирающими мертвое тело Египта, детьми, жаждущими поиграть с венцами и царскими знаками власти. Оба они стали рабами собственных желаний и страстей и никогда не могли быть счастливы. Я вдруг перестал смеяться, ибо глаза мои ясно увидели будущее. И я сказал Харимхебу: «Харимхеб, друг мой, венцы тяжелы. Ты узнаешь это однажды, когда жаркий день будет клониться к вечеру, и к реке на водопой погонят скот, а голоса вокруг тебя умолкнут». Но Харимхеб ответил: Собирайся-ка в дорогу, корабль уже ждет. Ты ведь должен встретить Супату в Синайской пустыне, прежде чем он доберется до Таниса. Вот так среди ночи я внезапно покинул Фивы. Харимхеп дал мне самый быстроходный корабль, на который я велел погрузить свой дорожный лекарский ларец и остатки жареного по-фивански гуся, которым Мути подчивала меня в тот день на обед. И вино тоже велел доставить на корабль, чтобы коротать с ним время в пути, ибо мне было, в общем-то, все равно, что ждет меня впереди».